Медлительной чередой нисходит день осенний, медлительно крутится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист, душа не избежит невидимого тления. Так каждый день стареется она, и каждый год, как желтый лист, кружится. Все кажется и помнится и мнится, что осень прошлых лет была не так грустна.